भगवते वासुदेवाय। भगवते वसुदेवाय। Я поклоняюсь Шри Кришне, Личности Бога, Сыну Васудевы. Нараянам намаскритям, Нараянам намаскритям, Нарам чайва наруттамам, Тато джая мудирае, перед чтением Шримад-Бхагаватам, который является единственным путем к победе, следует выразить свое почтение Личности Бога Нараяне. Нар-Нараяне Риши, лучшему из людей, матери Сарасвати, богине учености, Шри Вьясадеве, автору. Нашта прае шабадришу, Нашта прае шабадришу, Нитям Бхагаватам севая, Бхагавати Уттама Шлоке, Бхактир Бхавати Найштики, благодаря регулярному посещению лекций по Шримад Бхагаватам, служению чистому преданному Шри Прабхупаде, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью разрушается. Тогда любовное преданное служение Верховному Господу, воспитанному в возвышенных стихах, становится необратимым. Мы читаем с вами Бхагавад-гиту. Тишам Ивану Калпартхам. Тишам Ивану Калпартхам. Тишам Ивану Калпартхам. Тишам Ивану Калпартхам. Ахам Аджана Джамтамаха. Ахам Аджана Джамтамаха. Ахам Аджана Джамтамаха. Ахам Аджана Джамтамаха. Нашьями Атпабаваста. Нашьями Джнана Дипина Басвата. Шам Ивану Калпартхама Хама Джана Джантамага. Нашьями Атма Баваста Джнана Дипина Басвата. И вот божественная милость Шрилы Прабхупады. Желаю явить им особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму светочем знания. Извиняюсь, я не тот стих прочитал. Тишам сатата юктанам баджатам прити пурвакам, дадами будхи йогам там, ена маму паянти те. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я даю разум, который помогает им прийти ко мне. Примерно то же самое. Нет, там два стиха подряд. Комментарий. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «будхи-йогам». Во второй главе Бхагавад-гиты Господь, давая наставление Арджуне, сказал, что он уже многое открыл ему. В дальнейшем расскажет ему о методе будхи-йоги. Именно это он и собирается сейчас сделать. Будхи-йога сама по себе — это деятельность сознания Кришны, высшая степень проявления разума. Будхи значит разум, йога называют духовное совершенствование, когда человек исполняется решимости вернуться домой к Богу и, занимаясь преданным служением, стремится обрести сознание Кришны, на хинди звучит Кришна Бхаванамрита, сознание Кришны, Кришна Бхаванамрита, то есть очень нектарное настроение Кришны, сознание Кришны, нектарнейшее настроение Кришны. Его действия называют будхи-йогой, иначе говоря, будхи-йога — это деятельность, ведущая к освобождению из материального плена. Конечно, целью духовного совершенства является Кришна. Люди не знают об этом, вот почему такое большое значение придается общению с преданными и истинным духовным учителем. Человек должен знать, что его цель — постичь Кришну, и когда цель определена, он медленно, но верно движется по пути духовного развития и в конце концов достигает высшей цели. Если, зная о цели жизни, человек продолжает трудиться ради плодов своего труда, его действия называют карма-йогой. Если, зная о цели жизни, он пытается постичь Кришну в процессе философских изысканий, он занимается гьяна-йогой. А тот, кто, зная о цели, ищет Кришну в сознании Кришны и преданным служением Господу, действует в системе бхакти-йоги или будхи-йоги, которая является законченной системой йоги, позволяет достичь высшей ступени совершенства. Если человек получил посвящение у истинного духовного учителя, является членом духовного общества, но ему не достает разума, чтобы достичь духовного совершенства, то Кришна, действуя изнутри, дает ему указания, которые в конечном итоге помогут ему прийти к Господу. Человек должен только постоянно действовать в сознании Кришны и с любовью, преданностью служить Господу всеми возможными способами. Он должен всегда что-то делать для Кришны и делать это с любовью. Если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути духовного самосознания, но искренен и предан служению Господу, Господь помогает ему достичь духовного совершенства и в конечном итоге вернуться к Нему. Тишам сатата юктанам баджатам притипурвакам дадами будхи-йогам там енамаму паянтите. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я даю разум, который им помогает прийти ко мне. Я рад вас всех видеть. Харе Кришна. Думаю, мы ничего нового сегодня не будем, как бы. Новенького ничего не будет. Старенькое. Читание Чандамрити говорится. Сатам прасанга мамавилья сам видо баванти крит кармарасая на ката дад джошанат ашва паварга вартмани шрадха ратир бхактир анукрамишати. Исполненные духовной силы послания Бога могут по-настоящему обсуждать только преданные. И слушать это послание в их обществе — великая радость. Как только человек начинает внимать речам преданных, он тотчас же встает на путь духовного самопознания, который постепенно приводит его к твердой вере. Твердая вера со временем превращается в привязанность к Господу и преданность к Нему. Ну, то есть, да, преданные просто общаются с людьми на разные темы и обсуждают этот процесс совершенствования личности. Так как они преданы Кришне, поэтому нектар духовной расы вот этой вот, он передается. Люди встают на путь духовного самопознания. Не обязательно они становятся вайшнавами. Многие становятся, разные другие традиции принимают, в зависимости от их настроения, наклонности. Но, несомненно, они некоторые вещи точно они делают. Они соблюдают четыре принципа. Если они слушают преданных, они перестают есть мясо, перестают пить, перестают изменять жене и честную жизнь ведут, стараются не грешить. Таким образом, люди вовлекаются в этот процесс духовного самопознания, который этот путь радостен сам по себе, он приносит радость, печаль никакой нет. Люди становятся счастливыми, занимаясь духовной практикой. И мир этот мир раскрывается по-новому перед ними. Они начинают лучше относиться ко всему, что они видят перед собой. Больше счастья в отношениях с природой, с людьми, с Богом. Да, потому что все это воспринимается через призму чистоты, глубины, то есть с параматмой соприкасается человек, соприкасается со всем, что создано в этом мире. Он видит красоту этого мира. Это самая первая стадия развития личности. Это называется переход под влияние гуны благости. То есть человек начинает понимать, что как бы есть чистота людей, есть чистота этого мира, есть святость, есть духовное знание, есть Бог, жизнь прекрасна, она полна трудностей и побед. Вот. И человек таким образом, он окрыляется, становится счастливым внутри и движется потом по пути духовного самопознания. Радостно движется. Иногда люди как бы вот эту вот стадию гуны благости не проходят и сразу устремляются в духовную жизнь. В результате они выглядят такими очень забитыми, замученными, несчастными, оторванными от всех, фанатичными, больными, потому что они не соприкасаются с природой, они думают, что не надо зарядки делать, ничего. Надо только Харе Кришна повторять. Они становятся больными также. Людей тоже они не воспринимают. Как бы, счастья никому не желают, только Харе Кришна повторяют. В результате оторванность от общества наступает. Разрушаются семьи. Потому что если человек оторван от общества, он также не может и помочь своей семье ничем. Семья бедствует. Ну, то есть, когда вот эта благостная жизнь, она у преданного не формируется в сознании, тогда он развивается немножко неправильно. Мы об этом тоже много говорили со старшим преданным в Национальном совете, что преданные должны гармонично развиваться в этом мире. Ну, допустим, взять духовных учителей, разве они оторваны от жизни, разве они не любят людей, разве они зарядки не делают? Не знаете? Постоянно я вот соприкасаюсь. Все делают зарядки. Все занимаются спортом, каждый духовный учитель. Иначе как выжить? Невозможно просто. Радивна с вами плавает, Бхакти Вайбхава с вами там футбол играет, бегает, там этот Прахладанандана с вами занимается йогой и цигун. И так далее. Все как бы ведут активный образ жизни. Разве они оторваны от людей? Разве они замкнуты в себе? Нет, они очень общительны. Всех любят людей, очень как бы открыты к людям. Если мы стремимся быть развитыми, мы должны смотреть, как живут старшие, пытаться так же жить. Не надо становиться замученным, несчастным, ободранным, как бы таким диким. Из-за этого нас не любит государство, потому что мы дикие. Старшие преданные пришли к властям, говорят, а что вы нас не любите? Они говорят, а за что вас любите? Вы дикие. Что хотите, то и делайте. Не, законами, с властями не согласуйте свои действия. Мы не знаем, что вы хотите даже. Хоть бы нам пришли, сказали, что вы хотите. Написали бы ваше послание. Нет контакта ни с кем. Дикая жизнь. Что хотим, то и вытворяем. Многие преданные не работают. Можем работать же с преданными, организовать с преданными, работать. Не будем оскверняться тогда. Мы с преданными начинаем что-то организовывать, оказывается, преданные работать не хотят просто. Но это не проявление преданности, когда человек ленивый, это не преданность. Преданность — это когда человек трудится для Кришны. Это самая первая стадия развития — трудиться для Кришны. А на самом деле все трудятся. Для духовного учителя тоже постоянно в труде находится. Никто не балдеет, не ходит. Ну, то есть это очень важно развиваться правильно. Важно быть членами общества развитыми, чтобы все были счастливы вокруг, чтобы никто не страдал. Иначе, получается, мы для себя только живем. Ну, а как в духовный мир можно прийти тому, кто живет только для себя? Пользу никому не приносит, только себе пользу приносит. Как он попадет в духовный мир? Нереально. Невозможно. Это гуна благости. Постепенно человек понимает, что жить надо правильно, но при этом есть высшие какие-то вещи, высшие. То просто ты правильно живешь, от этого ничего не поменяется. Вот. Нужно что-то еще такое очень высокое делать. И что значит высшее сознание или сознание Кришны? Это когда я начал понимать, что можно как-то очень глубоко настроиться и сделать какой-то поступок, который бы стал приятен старшему. Не мне, а вот именно старшему. Или даже иногда можно сделать поступок, который прямо Кришне может быть приятен. Или старшему, или Кришне. То есть человек выходит на трансцендентную платформу. Мы всегда в жизни все делаем для себя. Так, если задуматься, даже духовный прогресс для себя, все для себя. Но если отвлечься от себя совсем и сделать что-то, вот, что было приятно старшему, это называется трансцендентная платформа. Она очень редкая в этом мире. Трансцендентная означает, что я нахожусь не под влиянием своей судьбы, а нахожусь внутри судьбы того, кто идет к Кришне для начала. Потому что я сразу внутри судьбы Кришны или в сознании Кришны, внутри его судьбы, сразу находиться очень сложно, потому что он не принимает, ему не нужно такое качество любви, как мы можем выдать. Поэтому, но зато я могу внутри сознания своего духовного учителя находиться, то есть ему делать приятное, а не себе, ему. Это сложно, но это возможно, даже хотя бы частично, хотя бы как-то стараться, можно так жить, пытаться. И когда человек кому-то, ну, старшему, тому, кто идет к Кришне, делает приятное, то есть не для себя, а для него что-то делает, для него, то тогда в этом случае он от него судьбу и принимает. Вот для кого ты живешь, того судьба как бы и проникает в твое сердце. Люди обмениваются судьбой. Сытья, как бы в мое сердце проникает судьба чистого преданного, то я становлюсь чистым преданным. Если я его жизнью живу, как я одного преданного спросил, какие у тебя планы? Говорит, у меня нет планов. У моего Махараджа все планы по поводу меня. Это очень высокий уровень, очень высокий. Не надо имитировать, но надо к этому стремиться. Шушрушо Шрадана Сява Судева Катару Чисьян Махатсева Яви Прапуня Тиртхай Вишнишевана. Служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Почему великое благо? Потому что благодаря этому служению человек обретает способность или склонность правильно слушать. Правильно слушать. Что слушать? Шримад-Бхагаватам слушать. Святое имя слушать и так далее. Слушать. То есть что значит правильно слушать? Оказывается, это непростая штука. Мы почти это не изучаем. Правильно слушать. Потому что в слушании есть два способа. Один способ соприкасается с моей памятью о себе, то есть с судьбой. А другой способ слушать — это слушать, в котором я не помню о себе. Вот попытайтесь слушать, допустим, вы повторяете Харе Кришна, то есть вы попытайтесь понять, о чем вы помните в это время. Если вы только о Кришне помните, то это один способ слушать, а если только о себе, то это оскорбительное воспевание называется. Ну то есть другими словами, этот метод слушания, правильного слушания, это самое главное в преданном служении. Почему? Потому что Именно слушание дает человеку возможность освободиться от влияния кармы. Когда человек очень с верой, с большой слушает, то в это время он живет не своей судьбой. Через слушание включается разум, потому что разум живет в злуке. И этот разум начинает поджимать карму, то есть он не дает ей действовать, потому что действует в это время то, на что настроена память. На что настроена память человека, то и действует его жизнь. Если моя память настроена на того, кого я слышу, то тогда его жизнь в моей жизни действует. Если человек повторяет святое имя, я слушаю его очень внимательно и вместе с ним повторяю, то в это время не действует моя карма. Я не помню о себе, я помню о его повторении. Это называется трансцендентная платформа для начинающего преданного. Потому что его бхакти отражена от старшего в это время. Она не является своей. Но это уже неплохо. В это время человек реально получает силу очень большую, внутреннюю. Поэтому совместное воспевание очень важно. Когда мы слышим преданных, когда поем Хари Кришна и их слушаем, а не себя, в это время мы тоже от себя отрываемся. И потом, когда человек от себя оторвался, у него в сознании формируется звук, оторванный от памяти о себе. Только тогда человек начинает слушать себя уже. Потому что в это время разум становится очень сильным, а звук, в котором он не слышит свою жизнь, человек. Мы постоянно слышим звуки свою жизнь. Сами с собой связаны. Но если человек слушает преданных, то в это время он сначала отрывается от себя, а потом у него звук становится связанный с преданным служением, и он на него начинает настраиваться. Это называется будхи-йога, платформа разума. То есть человек живет на платформе разума, означает забыл про себя. Он помнит о служении, о Кришне, о святом имени. Что ему больше подходит? Или о старшем просто, о своем духовном учителе. Именно этот метод совместного воспевания рекомендован в Кали-югу, потому что раньше люди имели очень сильную память, способную просто помнить о Кришне без всяких условий. То есть человек начинает повторять святые имена, и он так сильно помнит о Кришне, что ему не надо на кого-то переключаться другого. Он просто внутри себя способен это делать. Сейчас практически никто, мой опыт показывает, практически никто не способен на это. Все повторяют Хари Кришна, очень сильно погружаясь в память о себе. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна. Кришна, Кришна, Хари Хари. Вы гады. Ну, то есть это оскорбительное воспевание. Оскорбительное воспевание. Поэтому и рекомендуется совместное воспевание в Кали-югу, чтобы мы учились отрываться от себя во время воспевания. Вместе весело шагать по просторам, И, конечно, воспевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Такая система. Теперь вот этот стих, который мы с вами повторяем. Тишам Ивану Калпартхам Ахама Джантамаха Нашьями Атмабава Ста Джана Дипина Басвата. Желая явить им особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящуюся там тьму светочем знания. Ну то есть, когда мы начинаем правильно слушать послание Васудевы, Кришне нравится такая наша жизнь. Ему нравится, и он начинает сам действовать в нашем сердце, не как сверхдуша, как личность. Там в сердце живет две души. Одна называется атма, другая параматма, сверхдуша. И та сверхдуша, которая живет в сердце, она может двумя способами действовать. Об этом мы должны знать. Потому что, когда мы кричим, самому себе, как нам кажется, не самому себе на самом деле, мы сверхдуше кричим: «Я не могу больше так жить!» Никого нет вокруг, кому орал, непонятно. Вот. Это означает, что человек не хочет больше такие отношения со сверхдушой строить. Эти отношения, какие отношения? Деловые, законодательные. Что сделал, за то и отвечай. Деловые отношения. Все страдают в этом материальном мире. Что сделал, за то и отвечай. Все. Но такая жизнь, она очень невыносима. Невозможно так жить. Хочется любви, хочется какое-то счастья, какого-то гармонии. И поэтому, когда человек начинает жить не для себя, потому что почему законодательные отношения? Потому что он только для себя все делает. Многие преданные даже сознанием Кришны только для себя занимаются. Спросить, зачем ты занимаешься сознанием Кришны? Чтобы мне. Что-то мне, чтобы было. Для себя, значит. Если человек занимается для других, как Васудева Дата, допустим, говорит, а ты всех из ада освободи, а меня в ад одного, я за них буду за всех страдать. Господу Читани сказал. Говорит, желание единственное у меня такое. Или Каридас Такур, а я хочу быть собакой в доме преданного в следующей жизни, чтобы служить преданному, есть только его остатки пищи. Каридас Такур так сказал. Ну, то есть забыли про себя они, забыли. Или Наротама Дас Такур постоянно плакал. Где же ты, Рупа, где же ты, Санатана, где же ты, Господь Читания? Я не могу жить без вас. Он постоянно плакал, думал о них. Про себя ничего не думал вообще. Забыл про себя он, забыл. Да значит, трансцендентная платформа, забыть про себя. Непросто, непросто. Поэтому Шрила Прабхупада описывает последовательность. Он говорит, сначала живем для себя, но приходим в храм и что-то хотя бы для Кришны, хотя бы улыбаемся в храме ему. С преданным вместе едим просад, ну как-то от себя откликаемся. Хари Кришна говорим. Вместе поем, танцуем. Как бы некогда служить преданным, некогда. Занятость большая. Почему? Потому что сильно погружен в желания свои, в свою судьбу. Тут очень много дел, как бы надо все успеть, свое сделать. Очень сильная погруженность. Сильно привязан к своей жизни человек. Но зато он может приносить в храм, преданным отдавать какие-то денежки, что-то, свои как бы выходные, выходные дни, что-то может преданным отдавать. Называется карма-йога. Йога уже есть, связь уже есть, но сильное влияние кармы. Плохо это или хорошо? Отлично. Отлично. То есть как человек может, так и ползет к Кришне. То у него такая возможность. Некоторые говорят, да брось, оставь все, просто предайся. Как бы. Ну просто отрежь руку, допустим, ногу. Ну просто возьми, отрежь. Как? Нормально, нормально. Что? Вот. Так отрезать свою жизнь еще больнее, чем руку. Вот как я отрежу там от себя свое представление о жизни? Мне хочется квартиру, жену, детишек, хочется, ням-ням вкусно хочется. Все это хочется, как бы, хочется чего-нибудь такого, земного, земного. Ну, то есть хочется, ничего не сделаешь. Хочется означает, сила такая внутри действует. И постепенно, преданный постепенно больше привлекается духовной жизнью. Потом в какой-то момент он начинает с преданными работать. Это такой очень сильный скачок в его жизни получается. Особенно если преданные работают, и тот, кто заработал, ну, как прибыль вся идет на развитие общины. Не просто в карман старшему, который как бы тоже преданный. Даже это хорошо. Если вы зарабатываете на преданного, который старше, он все равно деньги, ну там построить себе что-нибудь, но все равно он будет на преданных тратить какую-то часть денег. Уже неплохо. А если еще прибыль идет на развитие общины, вообще супер тогда. Это уже такой хороший уровень карма-йоги такой уже, крепенький. И там уже появляются элементы уже такой постижения истины, более возвышенной, чистой жизни. Гьяна-йога, отречение означает. Но будхи-йога — это когда вся жизнь человека принадлежит только преданному служению. Он то же самое все делает, тоже работает, что-то делает, все. Но при этом, как некоторые думают, что когда в храме служишь, только это бхакти-йога. Нет. Допустим, если человек выращивает цветы для поклонения, это бхакти, будет бхакти-йога или нет? Он выращивает цветы, все. Ему нужны деньги на жизнь, он грехаска, нужны? Нужны. Берет себе минимум, ему много не надо. Сейчас на самом деле это вообще не вопрос, потому что большинство людей больше минимума и не могут взять. Людям хватает только на еду и на жилье, и все, в основном. Это вообще не вопрос, сколько брать. Вопрос, для чего жить. Точно такой же стих в Шримад-Бхагаватам есть. Шиватам свакатак кришна пуня шравана киртана. Хридаянто стохи абадрани ведуноти сукритасатам. Шри Кришна, личность Бога. Вместо параматмы, сферы души, в сердце каждого начинает действовать как благодетель честного преданного. Очищает его сердце от всех пороков, когда том развивается склонность правильно слушать послания Васудевы. Правильно слушать означает переключаться с себя на Кришну. Слушание переключает человека, потому что разум связан со слушанием. Которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. Видите, опять, если, все время акцент на слушании. Потому что если человек не слышит пхаву, вот это настроение старшего, не погружается в это очень сильно, то Кришна не будет действовать вместо сфер души. Он не будет помогать преданному. Преданный часто думает, что у меня такая несчастная жизнь. У преданного должна быть счастливая жизнь. Не может быть несчастной. Пандавы тоже как бы много испытаний, но они счастливы были. У преданного не может быть несчастной жизни. Если ты несчастен, как бы, значит, ты не с Кришной имеешь дело, а с Параматмой. Когда человек с Кришной имеет дело, он всегда счастливый. Потому что Кришна, он очень другой совсем. С ним приятно иметь дело очень. Он красивый такой, радостный. Почему он радостный? Потому что он живет в раде, в радости он живет. Радана означает преданное служение. На санскрите преданное служение переводится радана. Радостное действие с радхой вместе. Понимаете? Тогда раджастаму баву кама лабадайшчая четайтара на витрам ситам сатве просидати. Как только в сердце утверждается вот это вот именно служение не себе, любовное служение преданным гуру, обществу вайшнавов, все влияния гун страсти и невежества начинают постепенно гаснуть. Похоть, желания и страсти успокаиваются в сердце. Человек утверждается в благости. Ему становится хорошо, потому что он забыл про себя. И обретает полное счастье. Счастливым такой человек становится. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Радостно становится. Ну, люди говорят, ты что, наркотиков объелся? Что такой радостный стал? Радостный. Здесь же нет рады в этом мире. Поэтому все печальные ходят, ворчат на правительство. Постоянно. Что-то гнусят, ходят. Рады нет в жизни. Это нерадостные люди. Тут не случайно светло на душе становится. Потому что Кришна радуется нам. Вместе с радой там находится в сердце. Поэтому преданные, когда я заходил сюда, меня увидели такие, Дарья Дхама! Обрадовались. Это нормально так преданные реагируют. Мне нравится. Преданные все такие счастливые. Отлично. В Вам прасанна манасо бхагават бхакти йога бхагаван таттва виджана мукта сангасти джайт. Так, утвердившись в гуне беспримесной благости, человек, чей ум постоянно соприкасается с преданным служением. И он очень сильно такой оживленный этим, радостный этим, обретает такой человек позитивное знание об этом мире. Он видит природу по-другому, ему нравятся птички, деревца, люди нравятся. Он не ходит, позитивное научное знание обретает о личности Бога, о людях, о природе. Позитивное научное знание. Позитивное означает видеть чистоту, красоту людей видит такой человек. И в это время он уже не хочет о негативе и думать, и говорить. Он обретает склонность избегать вот это все материальных всех этих бесед о жизни, потому что он понимает, что это все просто пустая трата времени. Ему хочется говорить о чистых вещах, о каких-то возвышенных, радостных, связанных с радой, чистых, возвышенных. Но всегда будут трудности везде в этом мире. В ИСККОН всегда будет политика какая-то там, то, сё, пятое, десятое. Кто-то будет толкать речи, направленные на то, чтобы поставить на место всех, чтобы правильно следовали, шли Прабхупаде. Все неправильно, постоянно всему следуют. Вот. Но это означает, что человек в гунах находится. То есть он как бы не хочет радоваться, не хочет думать о Кришне. А есть преданные, которые всегда везде служат, им хорошо, и они потом уходят в духовный мир. А те, кто критиковали, они рождаются опять для того, чтобы здесь порядок наводить. Ну, опять критикуют, опять рождаются и так далее. Такое преданное служение в гунах, примесью желания навести порядок. Ну, как бы это хорошо, порядок-то хорошо, все нормально. Но если хочешь наводить порядок, наводи. Все, что вот у тебя в твоих возможностях, ну, сделай. Делай как надо, все правильно. Если ты смотришь, как другие делают, что смотреть? Они живут как могут. Все в этом материальном мире живут как могут. Ну, в общем, все очень просто. Преманджана чарита бхакти вилочанена самда садайва хридаешу вилокаянти ям шьяма сундарам ачинтья гуна сварупам говиндам ади пурушам тамахам баджами. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который есть Шьяма Сундара, сам Кришна, обладающий бесчисленными непостижимыми качествами. Чистые преданные, чьи глаза умощены бальзамом любви в глубине своих сердец, всегда созерцают его прекрасный образ. Вот этим мы должны заниматься. Всегда. Сада. Созерцают его прекрасный образ. Садаева. Хридаешу вилокаянти. Садаева. Какие у вас вопросы? Да? Если человек не прошел гуну благости, то получается он остается в страсти или вере, просто делает вид, что служит. Мы все тут такие, да? Делаем вид, что служим. Важно не париться. То есть важно просто продолжать служить. Вот я служу Кришне. Неважно, у меня есть гуна благости, нет гуны благости. А вы имеете право лекции читать? Не, не имею. А что читаете? Служу Кришне. Просто вот служим Кришне и все. Неважно, какие гуны действуют. Те, кто служит Кришне, они потихоньку меняются, они становятся лучше. А те, кто думают, какие гуны там на него действуют, они так и будут об этом думать все время. Или какие гуны на меня действуют. Это все означает прикованность к себе. Неважно, какие гуны действуют. Кришна же сказал, я очищаю, он говорит, я очищаю сердце преданного от всех пороков. Не он сам очищает сердце, а я очищаю. Поэтому мы думаем о нем, он думает о нас. Это называется любовь. Мы думаем о нем, он думает о нас, он очищает сердце, мы ему приносим радость. Такая жизнь. Какая гуна на меня сейчас действует? Ну какая разница? Просто продолжай служить. И это все приведет к счастью, несомненно. Счастье придет в жизни обязательно. Ваш вопрос. Спасибо большое за лекцию. Я хотела спросить, вот если есть в сердце большое желание как-то служить вайшнавам, служить гуру, есть желание участвовать в миссии Шри Прабхупады, при этом еще очень сильное материальное желание, это означает, что духовные желания не искренние? Нет, искренние. Просто вот этот переход к духовной жизни идет постепенно. Понимаете, даже на стадии ништхи, Бхактивиган Госвами Махарадж говорит, все равно материальное чуть-чуть сильнее духовного в человеке. Но при этом он уже может при этом свое сознание только в духовное погружать. Его это материальное уже не тащит вниз, оно его не сбивает с платформы духовной жизни. И только на стадии пхавы духовное становится сильнее материального, поэтому человек расслабляется. Ему потому что уже не надо никак себя напрягать. Он и так ему хорошо с Кришной, и все, он не напрягается уже. Он просто спонтанно любит Кришну, о нем думает. А до этого приходится напрягаться все время. Себя заставлять любить. Это не называется искусственным процессом. Мы же по-настоящему Кришну любим. Просто сила кармы сильнее моей возможности любить. Мы любим искренне, но сила кармы внутри сильнее. И не надо ее отождествлять с собой. Карма — это наша жизнь, да. Но она — это прошлое. Мой выбор — Кришна, я выбираю Кришну. И при этом, если моя карма меня тянет вниз, это только потому, что я еще слаб, и все. Но не надо себя с кармой сильно отождествлять. Не надо думать, я грешник. Как одна в Дивноморске, одна женщина, бабка подходит к другу, говорит, у меня девушка одна поселилась, очень святая. Все время по утрам ходит туда-сюда за ширмой и повторяет, грешная я, грешная, грешная, грешная, грешная, грешная. Надо повторять грешное и грешное. Повторяем это, себе же мы не говорим, да? Повторяем Хари Кришна, Хари Кришна. Вот. Надо о себе слишком много повторять. То есть мы как можем, так о Кришне и думаем. Это искренне очень. Но карма, когда она вмешивается, то нам кажется, что мы не искренни, потому что мы очень сильно привязаны к самоанализу. То есть мы думаем, что карма — это и есть я. Я вообще-то душа, я служу Кришне, карма, конечно, действует. Но не надо на нее слишком сильно внимание обращать. На что мы внимание обращаем, там мы живем. Лучше обращать внимание больше на Кришну, на том, как вы о нем думаете, и в этом живите. Но все равно карма будет стягивать, она будет заставлять думать о себе. Человек попадает в стресс, он забывает про все, про Кришну, про преданных. Надо опять вытаскивать себя, думать о Кришне. И никогда не надо думать о том, искренне у меня любовь или не искренне. Люблю со всей силы. Искренне, искренне, я не знаю. Мы даже не знаем, что такое искренность на самом деле. Когда человек обретает очень глубокое видение Кришны, вообще он никогда уже не свернет с духовного пути. В Бхагавадгите об этом говорится. Хотя бы один раз он по-настоящему способен, если увидеть Кришну, повторить святое имя, по-настоящему. Это такое счастье необыкновенное преданно испытывает. Я не могу похвастаться, я анализирую, и уже назад дороги нет у человека, все. Понимаете, поэтому насчет искренности, что об этом говорить? Это просто милость Бога, если Он меня разрешит себе хоть раз увидеть даршан святого имени. Хоть раз получает человек, искренность тогда появляется, потому что я, искренность означает, что я, ну, как бы по-настоящему его понял, увидел. Искренность означает, что ты настоящее увидел, настоящим стал. Но мы какие? Мы не настоящие, мы сонные, спим здесь, в этом мире. Мы не искренние. Ну а что об этом думать? Вы же хотите быть искренним? Это самое главное для Кришны. У вас такое настроение. Вы хотите быть искренней для Него, служить? Все этого достаточно. А потом придет искренность, когда мы будем заслуживать это. Очень важно отвязаться от самоанализа. Преданные не должны слишком много копаться в себе. Ой, а я такой, а я сякой. Нам не нужна такая психология. Наша психология — это думать о Кришне как можно больше. Все. Все остальное — это не наша психология. И это работает лучше. Допустим, скандал в семье, начался скандал. Вот попробуйте, вот попробуйте. Один вариант. Вы как бы по-доброму начали обсуждать, как правильно, как неправильно. И все равно у вас удовлетворенности друг другом глубокой не будет. Возьмите, вот скандал начался, возьмите вместе просто, попойте Хари Кришна. Сядьте. Хари Кришна, Хари Кришна, надоело мне так жить. Хари Кришна. И постепенно как бы вам классно будет, хорошо, вы помиритесь. Нам не хватает только Кришны, понимаете, в этом мире. Нам не то, что мы должны понять, как правильно себя вести друг с другом. Да поймите, что люди неправильно себя ведут, потому что карма в виде боли приходит в сердце. И когда человеку больно, он начинает выть. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. И человек точно так же кусачим бывает по этой же причине. Только потому, что у нас карма делает боль в сердце, поэтому мы ругаемся. Нет другой причины. Ну так если карма делает боль, отвлекитесь от нее, начните просто вместе повторять, Хари Кришна воспевать, и все, вся боль пройдет. Все будет хорошо, счастье будет. Все эти прояснения, выяснения, они бесполезны, потому что боль наступает, и опять то же самое. Вроде бы уже договорились. Ничего не получится. Будем мучиться по-любому. Мы с женой поссорились, как бы, не разговаривали какое-то время. Потом помирились. Она меня спрашивает. Она говорит, почему до сих пор мы ссоримся? Я говорю, потому что моя карма через тебя действует и испытывает меня. Моя карма через тебя действует. И ты ведешь себя так, как мне больно должно быть. А твоя карма через меня действует, испытывает тебя. Она говорит, ты что, всегда так будет, что ли? Я говорю, ну какая разница, мы же просто, если мы не обращаем на это внимания, ну поругались как бы и не паримся. Помирились, живем дальше, как будто ничего не было. Почему? Потому что мы не придаем этому большое значение. Почему ты так на меня посмотрел? Прихлобучила и посмотрел. Я в Риге лекцию разок читаю. Сидит мужик такой на первом ряду. Такую. На первом ряду сидит мужик. На меня смотрит. Я сейчас думаю, ну сейчас он меня убьет, я погибну в сознании Кришны. Преданные будут меня прославлять все время. А ударят хама, погиб на проповеди. Супер, думаю, классно. Коленки трясутся, но мысли позитивные. Всю лекцию такой смотрел на меня. Потом после лекции подошел ко мне, говорит, пожалуйста, помогите мне. Я говорю, ну, давайте я вам помогу, сам боюсь, думаю, сейчас что-нибудь сделается мне страшно. Он говорит, у меня 3 высших образования. Все люди, которые меня близко знают, они меня очень любят. Но когда на меня человек просто смотрит, он меня боится. И я, говорит, не могу понять, почему. Я, говорит, зеркало, ну, подхожу к зеркалу, но сейчас смотрю. Я такой добрый вроде. А люди говорят, что у меня злой взгляд. Я на себя в зеркало смотрю. Как бы добрый взгляд. Так действует карма. Он не знает этого взгляда. Если бы он сам увидел, он с ума сошел. Но я ему объяснил по-доброму, как вот он на меня смотрит, я как реагирую. И он говорит, что с этим делать? Я говорю, ничего не делать. Это ваше прошлое так на вас действует, мучает вас и все. Ничего не делать не надо, надо жить счастливо просто. Православные тоже обсуждают на своих сайтах, но посмотрите, какой он лицемер. Он говорит, у него нет искренности в глазах. Голос такой противный, такой. Ня-ня-ня-ня-ня. Рассказ про мою карму. Ну, так, да, согласен я. Я не искренний взгляд, голос противный. Все равно буду Кришне служить. Надо, наверное, на карму обращать внимание. Надо обращать внимание на Кришну. Да? Как личность, как? Он... Вообще, это настолько потрясающий вопрос. Он, знаете, он реально просто в таких ситуациях, когда просто нет выхода, он раз и помогает очень легко. Просто легко убирает все препятствия на пути преданного служения. Когда ты ему хочешь что-то сделать, у человека появляются уникальные возможности жить. Он становится просто непобедимым. С ним ничего невозможно сделать. Сверхвозможности, сверхспособности, сверхглубина, чувство страха пропадает у человека в жизни. Он знает, что все будет нормально. А если все плохо, значит Кришна так хочет. Он знает точно, и Кришна ему тоже это говорит. Да, я хочу, чтобы ты сейчас мучился. Ради Кришны нет проблем. Когда человек мучится ради Кришны, он в экстазе, честно вам говорю. В экстазе. Вот если надо для Кришны помучиться, если он так тебе такую жизнь отметил, супер, тоже классно. То есть, когда человек для личности живет, такая жизнь счастливая становится, такая глубокая. У нас, мы страдаем-то почему? От того, что нет отношений. Мы от одиночества страдаем. Вот почему человек воет, кричит, я не могу так больше жить. Мы одиноки очень. Потому что мы для себя живем, Кришне не хочется с нами иметь дело. Но когда мы начинаем что-то делать для преданных, для Него, то в это время Он становится другим в отношениях с нами. Он так незаметно заботится, но надо это учиться видеть, чувствовать его заботу. Он заботится и нас сделает очень счастливыми, победоносными, сильными в жизни сделает. Наполненными делает нашу жизнь, наполненной, сильной. И даже в наших личных каких-то вопросах материальных Кришна сильно помогает во всем. Мы же всегда об этом с вами поем. Нам Кришна строить и жить помогает, нас всегда за собою ведет. Тот, кто с Кришной по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Вот и так в этом отличие заключается. И любят Кришну деревни и села, и любят Кришну большие города. Но не все знают об этом, что они именно Кришну любят. Выйду я из дому, встану над пристанью. Как там? А? Да, выйдет маленький принц ко мне. Выйдет маленький принц. Это Кришна. Маленький принц. Да? У меня вот такой вопрос. Вроде бы у меня работа такая, я как бы сейчас у меня как бы работа занимает минимум времени, и все остальное, я могу ходить на программы какие-то там или еще что-то. Но близкие люди со стороны считают, что я не работаю, зарабатываю мало, нам не хватает. Как бы, то есть они считают, что я не хочу работать, и я не работаю вообще. Ну вы же не хотите работать. Ну, я. Поэтому они так и считают. Вы хотите работать? Не очень. Не хотели пульса, так, чтобы была возможность как бы... Это нормально. Это, понимаете, есть как бы три стадии развития преданного. Первая стадия сванишдха-бхакта называется. Сванишдха-бхакта, он хочет быть счастливым. Он хочет в рай, райской жизни. Он духовный мир воспринимает как рай. Там все хорошо, там нет страданий. И он поэтому расслабляется сильно, с Кришной соприкасается, он расслабляется, ему хочется просто счастливой жизни. А все завидуют, потому что они не сванистха бхакты. Он говорит, ну что ты такая счастливая все время? Почти не работаешь, балдеешь, ходишь, наслаждаешься жизнью. Потому что паринишха бхакты, они уже так не живут. Они всего себя отдают труду для Кришны, всего себя. Они постоянно заняты служением. Никогда не расслаблены, всегда только хотят больше для Кришны сделать. Но это имитировать нельзя, такой уровень. Тем более у вас женское тело, оно само по себе женское тело, предназначено для счастья, чтобы вы знали. Человек в женском теле рождается для того, чтобы просто быть счастливым. И если женщина несчастна, она от этого все страдают, все вокруг страдают. Раз получила женское тело, будь счастлива. Наслаждайся жизнью, не парься, не напрягайся сильно, будь счастлива. Это дхарма женщины. Кушать надо, вкусно, улыбаться всем. Хари Кришна! Радоваться, потому что женщина наполняет радостью все вокруг. Она не должна печальной ходить. Любить людей женщина должна. И поэтому она особо не должна работать на самом деле. Как это объяснить людям-то, которые говорят, иди устройся на нормальную работу? Как объяснить? Объяснять потихоньку и объяснять. Со временем все объяснится. Объяснять по-доброму. Они в конце концов поймут, что кто такая женщина. Та, которая не должна, она должна напрягаться только в любви. А в остальном она не должна напрягаться сильно. Если вы любите всех, стараетесь, заботитесь обо всех, все, то это ваша дхарма женщины. Если женщина несчастна, она не может дхарму свою выполнять. Потому что любовь несчастная не бывает. Она бывает только счастливой. Поэтому надо быть удовлетворенной женщиной, спокойной. Если женщина напряженная, она некрасивая. Красивая, только расслабленная. Ну, то есть надо радостно жить с любовью, все. Если тебе говорят, больше работай, улыбайтесь. Хорошо, я буду стараться. И все нормально. Да? Вопрос такой, на каком этапе мы поймем, что мы уже не помним о себе? Вот, то есть, как вот это понять? То есть, то, что нам аппаратка заканчивается, а начинается вот уже более другое. На каком этапе, то есть у нас мотивы, они все равно раскакивают. Победа будет во время воспевания. Когда будете воспевать Святое Имя, у вас в сердце будет звучать сила, победа. Над собой, над трудностями, над всем. Человек, когда соприкасается по-настоящему с Святым Именем, первое, что происходит, он его могущество начинает чувствовать, огромную силу, непобедимую силу Святого Имени человек начинает чувствовать. Да какая аппаратха, если ты с чем-то сильным, могущественным соприкасаешься, разве ты можешь это оставить? Человек боится всего в этом мире, он живет очень беспомощную жизнь, а тут такая сила, которая преодолевает все трудности в жизни, все препятствия. Это очень необычное чувство. Когда человек это чувство чувствует, он становится господином своей судьбы, Шримад Бхагаватам говорится. Хоть он душа маленькая, он не господин, но так как он с Кришной так сильно соединяется, то он чувствует себя господином. Как Хануман, но у него же не было никаких ограничений. Был безграничной личностью совершенно. Он мог все, что угодно. Потому что он соприкасался со святым именем очень сильно. Рам, Рам. Очень сильно. Мог солнце проглотить. Запросто. Что хочешь мог вообще. Не было ограничений никаких. И это то же самое, Кришна как бы, ну, он ему все прощал, потому что, ну, Кришна сам по себе очень юморной. Когда преданный становится сильной личностью, тогда, ну, его жизнь также наполнена юмором становится. Так в саду Ашока, как бы, он когда, ну, как бы, Хануман решил покушать, любил много кушать, он с Ситой уже пообщался. Ну там не рядом Сита, там большой сад на самом деле был. И он пошел там бананы ест такой, там шум, гам такой, все летит вокруг, много он ест фруктов, хануман фруктами питает. И этот предводитель, вот этот вот там, целое, как бы, да я не знаю, как там, ну, много солдат охраняло этот сад, и старший вот их, как бы, ну, как бы, начальник, он пришел на Хануману и начал на него орать. Ты что тут делаешь, тебя сейчас убьем, тут все, уматывай отсюда, здесь нельзя, это сад, раваны. Сначала начал по-доброму с ним. Не сразу его зарубил, а как по-доброму начал кричать, ты что делаешь на него, на Ханумана. Ханумал ест, не обращает на него внимания, он меч вытаскивает, я тебя сейчас зарублю. Вот, и орет на него, как бы глаза вращаются. Вот, и такой, как бы, Хануман раз, начал расти быстро. Вырос, и потом начал писать ему в рот. Прям. И прямо в рот ему писает. Тот орет и смотрит, что-то льется на него. Он вообще обалдел. Что такое? Я тут начальник, как бы, я говорю, сейчас тебя убьем. Он мне в рот писает. Вообще же беспредел полный вообще. Преданные такие вот они. Но вы никому это не говорите, как мне рассказывайте. И потом эта армия вся на него напала, на Хунмана, и там шансов не было им победить его никаких вообще. Шансов не было. При этом, и он при этом не потерял равновесие. Даже когда Кравани его привели, связали, он был перед ним очень спокойным, шутил с ним. То есть преданные не чувствуют опасности никакой. Они, у них все, эта стадия жизни заканчивается. Бесконечная сила внутри появляется. Вот это признак того, что ты с Намапаратхи сошел. Ты думаешь о святом имени, там в нем прибежище находишь. Чувствуешь, если что-то плохо, значит мало повторяю, надо больше повторять. Вот так это чувствуется. Могущество человек чувствует. Это потом только он бхаву чувствует. У святого имени есть два аспекта. Есть сила и есть нектар, бхава. Преданный сначала силу должен святого имени почувствовать. Поэтому надо повторять, учиться громко. Хари Кришна! Хари Кришна! Громко! Мы когда садимся все вместе там у нас в общине, у нас есть ретриты, джапа-ретриты, мы кричим со всей силы. Девчонки кричат тоже, матаджи. Хари Кришна! Кричат все, святое имя очень громко. Знаете, атмосфера такая создается очень большой силы. Сердце раскрывается, хорошо становится, сильно. Очень как бы супер просто. Это необъяснимое чувство, когда все громко вместе повторяются Хари Кришна. Очень необыкновенно. Для начала. А потом, когда мы два часа мы так повторяем, где-то за полчаса до конца все успокаиваются, и уже бхава идет. Все такие счастливые. Хари Кришна. Ну, то есть, нектар начинает идти потом. Сначала человек утверждается, побеждает судьбу, потом нектар начинает идти. А если я бы... Так и будешь чмокать всю жизнь. Да? Не повторяйте с преданным, когда договаривайтесь. Хотите вместе покричать, покричите. А если все тихо повторяют, не надо там громко повторять. Это же гордость. Вообще не надо, как бы, ну, не надо себя вести асоциально. Некоторые преданные, как бы, ну, встают такие к стеночке, такие на себя нахлобучивают что-то и стоит. К стеночке такой. Ну, на тебя же смотрят люди. Зачем так себя вести? На джапе там, что-то там с собой. Тихо сам с собой, я веду беседу. Надо как-то вот любить преданных, стараться. Если ты с преданным повторяешь, и улыбайся им. Не делай вид, что их нет. Ну как-то надо вот так. Если один, можешь под одеялом, там где хочешь, там повторяешь. Можешь как... Этот Вамшидас Бабаджи в туалет зайти повторять, если тебе так нравится. Там безграничные возможности, когда ты один. Когда с преданными, надо их любить. В этом цель совместного-то повторения. Зачем вместе-то повторять? Цель. Слушать преданных, как они молятся Кришне, вместе с ними повторять. В этом цель совместного. А если мы собираемся вместе и никого видеть не хотим, так зачем тогда вместе? Иди дома и повторяй без всех. Если никого не хочешь. Такое тоже бывает иногда. Никого не хотим видеть, ничего страшного, это нормально. Да? А можно, чтобы вы немножко рассказали о своей общине? И мой главный вопрос, есть ли в вашей общине цель развития? То есть знаете ли вы, что вас ожидает через 5 лет, через 10? То есть есть ли вот такие планы? Ну, понимаете, если уж говорить об общине, я не хочу сильно как бы вдаваться в подробности о нашей общине, потому что я считаю, что преданные должны не перебегать чужие общины, а просто сами в том месте, где они живут, развиваться. У меня есть свои убеждения по поводу развития ИСККОН. Я при этом не считаю, что они сверхправильные. Просто я, так как я так верю, что должно быть, поэтому я так и делаю. И эти убеждения у меня были уже 15 лет назад. Я вот так думал, что так надо развивать. Первое, что я понял для себя, это то, что преданные не такие сильные люди, как кажется. Поэтому преданным очень сильно нужна социальная забота. Что это значит? Это значит, что им надо именно организовать жизнь. Не то, что они сами должны себя организовать, это старшие должны сделать. Я заметил, что старшие в основном заняты или самоотречением, то есть они как бы организовали свою жизнь и этим занимаются. Это брахманы. Они, то есть, просто им хорошо жить, они в сатвагуне и не парятся. И в основном они говорят о чистом преданном служении, брахманы. Но как бы о заботе преданных, именно социальной, почти никто не говорит, потому что даже это и сложно, как это сделать. Кшатрии — это более разумные люди, они в основном научились сами зарабатывать деньги и просто ходят на программы и тоже не парятся. А остальные все преданные страдают. Почему? Потому что они сильно оскверняются атмосферой, которая существует в этом мире. А атмосфера что означает? Семья, где учить детей, где жить, где там то, все, столько проблем. И преданным поэтому некогда по факту о Кришне думать. Потому что боли много, это Кали-Юга же. Ну и я как бы, моя цель была найти кшатриев, которые бы согласились организовать жизнь преданных. Я нашел таких преданных. И мы начали организовывать совместную жизнь. И как бы нас много критиковали, потому что мы сначала очень много времени уделяли именно работе с преданными. То есть у нас мало времени было вместе собираться, но мы пытались просто выживать. То есть организовать так совместную жизнь, чтобы все окупалось, но при этом мы поставили такую планку, что все получают зарплаты, пусть даже высокие. Прибыль никто из общины ни себе не извлекает. А вся прибыль идет на общину, на развитие общины. И что для нас было целью общины? Что такое община? Что преданные могли работать только с преданными раз. Это первое как бы наше правило. Второе, что был свой храм, где можно было приходить и свое настроение культивировать духовно, как большая семья. Третье правило, чтобы была возможность детей учить, чтобы преданные с преданными учились дети, чтобы не было там осквернения у детей. Вот. И потом следующий уже этап, это обучение, образование преданных. Мы как бы считали, что все-таки защита преданных стоит выше всего, чтобы преданные просто могли нормально жить для начала. И мы эти все этапы прошли. Сейчас у нас и образование, в принципе, уже есть. Вот. Преданные становятся очень счастливыми, когда они работают с преданными. Они сначала гнусят, как бы ленятся, не хотят работать, приходится их заставлять, прописывать законы, кого-то выгонять, увольнять. То есть деловые отношения здесь есть тоже, они не отменяются, потому что люди по своей природе все ленивые в Кали-Югу. Но зато те люди, которые все-таки понимают, что их надо немножко гонять, что есть законы, правила, они в конце концов принимают такую жизнь. И начинают становиться очень глубокими и счастливыми в общине. Потому что они только с преданными имеют дело, они работают на Кришну, они это осознают в конце концов со временем. создается очень сильная такая глубокая атмосфера. Сам этот путь очень болезненный. И это очень трудно именно для тех, кто старший, потому что они всегда неправы, всегда виноваты, потому что удовлетворить преданных очень трудно. Когда преданные просто приходят Хари Кришна вместе попеть, это одно. А когда они вместе начинают работать, то все материальные желания преданных, а какие у преданных материальные желания? Побольше ездить в святую дхаму, поменьше работать. Вот. И поэтому при этом побольше денег получать. Вот такая система. Приходится как бы преданным объяснять, что так невозможно жить. Постепенно они привыкают к такой жизни с преданными и становятся удовлетворенными и счастливыми. И, по моему мнению, это более высокий, более развитый социальный способ жить для преданных. Более развитый. Мы видим сейчас, что это дает огромные возможности во всех направлениях, такая жизнь. Но для того, чтобы она появилась у вас здесь, брахман хотя бы один и хотя бы один кшатрий должны начать это делать. И только через 5 лет, там через 6, что-то начнет более-менее структурироваться, появляться. Иначе шансов нет. Причем все будут мешать вокруг. Вот говорить, а что это вы тут свою тусовку-то устроили? А вы не обращаете внимания. Какие еще вопросы? Я ответил на ваш вопрос? Ваш вопрос, да? Скажите, пожалуйста, узнал, или человек рядом узнает о том, что есть Бог, есть что-то высшее. Какие, ну что нужно сначала, вот если он меня спрашивает, допустим, лекции какие-то слушать, сначала что важнее дать? Важнее то, что ему очень нужно, понимаете? Каждый человек живет своей болью. Самая большая боль у людей – это боль в личной жизни. Поэтому лекция о семейных отношениях – самый первый и важный. Потом на втором месте, когда человеку чуть-чуть легче становится жить, ему, для него самая большая боль – это его как бы правильность жизни. То есть поэтому режим дня дальше, как бы правильное питание, лекции вот эти вот дальше ему надо слушать. Третий этап развития человека – для него очень больно, что он социально не, как бы, не развит. Ему поэтому по развитию личности в социальном плане надо давать лекции, слушать. И только после этого человек начинает думать, как молиться там. Только после этого он начинает задумываться о духовной жизни. Вот эти три аспекта, пока он не прошел, он не сможет. Ну, за исключением редких людей, которые все бросают и просто к Кришне идут сразу. Таких людей мало. Но им при том потом придется все равно возвращаться назад. Им придется все равно становиться социальными потом со временем. Им придется все равно входить в жизнь. Потому что если они этого не сделают, то они будут разрушать свою жизнь все больше и больше. Вплоть до того, что когда человек становится пожилым, преданный, который так себя вел, он становится абсолютно незащищенным. Потому что у него нет семьи, общество преданных не защищает стариков сейчас. И он вообще становится несчастным, думает, как ему жить. Он вроде бы Кришне всю жизнь отдал, а получается, что он никому теперь не нужен. Это неправильная философия. Отдавай Кришне свою жизнь так, чтобы у тебя была семья, дети, чтобы все любили друг друга, а тебе, чтобы заботились. Не можешь сделать большую общину, сделай хотя бы маленькую, в виде своей семьи, в которой есть старшие, которым помогают, есть младшие, которые берут на себя груз жизни. Но если ты, тебе все по барабану, ты чистый преданный, хорошо, как чистый преданный, тогда и помирай. Живи в нищете, молись. Есть такие преданные, которые так живут. Я видел во Вриндаване таких много преданных, которые ничего не надо в жизни, кроме Кришны. И это так. Им не надо ни есть, ни пить, ни спать. Они полностью удовлетворены. Что Кришна дает, то и живут, так и делают. Но не надо это имитировать. Если человек начинает это имитировать, потом он так страдает с возрастом. Да? Ничего страшного, это нормально. Я вам сейчас расскажу. Вот смотрите, Шрила Прабхупада объясняет, точно так же, как жены во Вриндаване, они очень хорошо выполняет свои обязанности перед мужьями, но думает всегда только о Кришне. Точно так. Же преданный должен жить в этом мире. Он должен всех любить, со всеми хорошо обращаться, но в сердце он должен мечтать и желать только отношений с преданными, и только Кришну он должен любить больше всего на свете, потому что это правда. А если мы при этом как бы не хотим с остальными людьми общаться, то это создает сильный диссонанс в обществе и разрушает человек свою жизнь таким образом. Надо со всеми по-доброму себя вести, но любить только преданных. По-настоящему, глубоко. Но это-то все так живут. Вот человек, допустим, любит свою жену больше всего на свете, а со всеми хорошо общается. Это же все так живут. В этом нет как бы ничего особенного, правда ведь? Но если человек думает, что надо искренне им показать, что эта жизнь вся ерунда, тогда этот человек становится фанатиком и разрушает все вокруг себя. Эта жизнь не ерунда, все имеет свою последовательность. Люди почему ходят алкоголиками? Потому что они на таком этапе развития личности находятся. Все это нормально, они могут потом выше, лучше, лучше стать. Это нормально, когда мы признаем эти этапы, тогда мы не вступаем в конфликт с этой жизнью, с этим миром. Есть разные люди на разных этапах развития, и это хорошо. Разве человек может сразу перескочить все этапы и стать очень святым, возвышенным? Нет. Есть этапы различные, он развивается как личность постепенно. Добрый подход к жизни вот такой. Дайте людям возможность развиваться постепенно, не надо их за уши никуда тянуть. Потому что вас тоже за уши никто сюда не тянул. Никто не может насильно прийти к Богу, невозможно. Поэтому любите их, давайте им те потребности, которые у них есть. Но если у них есть греховные потребности, не участвуйте в этом. Говорите, я как бы, мне это не нравится. Ну, например, они вас приглашают, допустим, пир какой-то у них там, праздник. Вы говорите, я могу сходить, но вот мне, я могу есть только вот пищу без мяса и пить могу только сок. Говорит, а что это за праздник? Скажите, для меня праздник означает любовь, любить людей. Если вы не хотите такого человека видеть на празднике, ну, я могу не приходить. Могу прийти, могу нет, но я вот так буду себя вести. Если вас это устраивает, я готов. Не знаете, преданные очень комфортно себя чувствуют везде, если они так настроены. Самое главное, как ты сам относишься к тому, что ты делаешь. Я помню, ходил на телевидение сначала, и ко мне подходили всегда... Ну, в Москве подходили ко мне вот эти вот, ну, как бы, ассистенты там, которые заботятся о приглашенных, и говорят, чай, кофе. Я говорю, водички. И она такая, и пошла. То есть, ну, такой опломб, как бы, типа, ну, ты вообще какой-то странный человек сюда пришел. Понимаете? И я думаю, почему же они так реагируют? А потом я понял. Потому что я сам чувствую себя некомфортно в этой обстановке. И я так принял вот эту вот судьбу, что вот, вот это так. Ну, как бы социализировался к этой обстановке внутренне. И когда подошла очередной раз такая девушка, чай, кофе, я говорю, водички. Она, а, сейчас принесу. Ну, то есть я понял, что это отражение меня. То есть ее реакция — это отражение меня. Это я сам дико себя здесь чувствую, поэтому она напрягается. А если я сам себя чувствую хорошо, мне просто водички как бы... Я так хочу жить, мне нравится водичка сейчас. То тогда все счастливы. Если я всем рад, вегетарианскую пищу ем, там поднимаю сок за их здоровье, всем счастлив. Они вообще не парятся никто. Они все парятся, потому что мне не хочется с ними находиться рядом. Я их не люблю. И это напрягает всех. Чувствуете, о чем я говорю или нет? Да. У нас милости не хватает к людям. Поэтому они нас боятся. Ну а как насчет того, что не просад не есть? Приходишь на день рождения к друзьям, у них же там не просад. Ну предложи или не ходи. Если стандарт очень высокий, не ходи. А если пришла, предложи то, что можно предложить. Вы всегда только просад едите? Только просад, который... Последнее время. По высокому стандарту приготовим. Нет, но преданных в основном. В поезде там, вот, там хлебушек, нет? Что такое? Тогда не надо ходить на праздники на такие. Или с собой приносить. И так хорошо, какие проблемы. Ну, не пошла на праздник я. Они обижаются, что не приходишь. А вы их любите, чтобы не обижались. Обнимите, и он перестанет обижаться. Станьте счастливы, они не будут обижаться на вас. Да я вас и так люблю без праздника. Чего вы беспокоитесь? Если бы... Не пойду. Тогда, соответственно, и реакция будет. Как одна мама такая едет, Харе Кришна, в автобусе Харе Кришна такая едет. И девочка маленькая тоже такая стоит, Харе Кришна, Харе Кришна. И рядом, как ее знакомая подошла, говорит, здравствуйте, там с ней, та начала с ней разговаривать. Девочка к этой знакомой подходит, смотрит на нее, говорит, тетенька, вы кармичка? Это реальный случай. Кармичка. Как себя ведем, такой результат. Все, мои хорошие, наверное, пора.